Глава 27. Тот самый разговор. О, в каком Левон был бешенстве, ни сказки сказать, ни пером описать. Пока он одевался, паршивка мало того, что успела сбежать с седьмого этажа, но ее также не оказалось ни на шестом, ни на пятом, ни даже на первом. Он позвонил ей, да только кто бы взял трубку. На сообщение она тоже не ответила. Левон вихрем ворвался в прачечную. Невольно сморщился от резкого запаха стирального порошка. Очень надеялся застать в прачечной Кира, но нет. Увидел лишь горничную бригадира, Зинаиду Венедиктовну. «Где Кира?» — проговорил он, стараясь унять шумное дыхание, ведь забегался, пока искал бывшую невесту. «Видите ли...» Служащая растянула губы в елейной улыбке. «Кире срочно понадобилось. Домой я ее отпустила». «С чего вдруг?» Тут же разбушевался он. «Немедленно позвоните и пусть возвращается». «Левон Васкенович», — важно отметила Зинаида Венедиктовна. «Как вы в курсе, у нее маленький ребенок, так что...» «Мне плевать», — чуть не ляпнул он, но вовремя прикусил язык. «Во-первых, ему не плевать. Во-вторых, это было бы уже слишком явно». «Что случилось с ее дочкой?» — спросил он, нахмурив брови. «Не знаю», — развела служащая руками. Левон запыхтел, хотел было обвинить Зинаиду Венедиктовну во вранье, ведь 100% знала. Она же тетя Кира. Однако ограничился одним кивком и пошел обратно в номер. За ключами от машины. Если Кира думает, что так просто сможет от него сбежать, ничего-то у нее не получится. От Левон так просто не сбежишь. Он заявится к ней домой. Пока бегал за ключами, кто-то усердно названивал ему на мобильный. Мельком глянул Марина. Какая такая Марина? Не знает он никакой Марины и вообще понятия не имеет, как этот контакт оказался у него в телефоне. Лишь когда сел в машину, вспомнил, это старая подруга Киры с прошлой работы. Что могло ей понадобиться? Впрочем, он вполне мог разобраться с ней позже, у него есть дела поважнее. Уже собрался включить зажигание, как телефон вдруг снова завибрировал. Марина звонила опять. Какая настырная. «Да», — резко ответил Левон. В трубке раздалось чье-то напряженное сопение. «Говори!» Начал он терять терпение. «Левон!» Из динамика послышался расстроенный, да нельзя женский голос. «Это Марина, старая подруга Киры». «Ты у меня записана», — пробурчал он. «Чего надо?» «Я не смогла дозвониться до Киры, вот звоню тебе». «Кира сменила номер. Что тебе нужно?» «Тут такое дело», — забубнила она. «Я мужа выгнала. Сижу теперь одна в квартире, не знаю, что делать». «Я при чем?» — спросил он резко. «Избавилась от поганца и радуйся». «Дело в том, что это его квартира. Это мне нужно будет уходить, если мы разведемся». Снова забубнила она. «Эта мадам решила поплакаться ему в жилетку, что ли?» «И снова задают тот же вопрос», — загудел он. «Я при чем?» «Просто чтобы решиться на развод, я должна точно знать, что он изменил мне сразу, даже в начале наших отношений». А ведь Кира уехала из Москвы, когда у нас с Германом все только начиналось. Я думала, она уехала, чтобы быть от тебя подальше, а ты тут с этим известием. Ты на 100% уверен, что они спали?» Левон усмехнулся. «Еще бы. Думаешь, не будь я уверен, выставил бы ее из дома с вещами. Естественно, я уверен. Я их застукал за действием». «О!» Раздался в трубке резкий возглас, а потом всхлип. «Я так и думала почему-то, но когда? Герман клялся, что не спал с ней». «Ха! Он врет тебе, Марина. Я лично застукал его в номере с Кирой в новогоднюю ночь в Питере». «Ты дебил?» Вдруг раздался из динамика женский крик. «В смысле?» Не понял Левон. «Киры не было в Питере в новогоднюю ночь!» Продолжала кричать в трубку Марина. «Ты что такое говоришь вообще?» Злость на глупую бабу росла в нем буквально посекундно. «Еще как она там была. Я лично зашел в номер, видел ее платье, чемодан. Германа этого твоего плюгавого. Я что, дурак, по-твоему? Своим глазам я пока что верю. К тому же я слышал, как шумела вода в душе. Кира 100% была в ванной». «Левон!» Простонала Марина. «Кира дала мне свой чемодан и платье в поездку, красное такое тянущееся. Ты про него говоришь? А сама она осталась дома, решила устроить тебе сюрприз». «Какой нахрен сюрприз?» Проворчал он, силясь уместить в голове все, что только что услышал. «Ты... серьезно про чемодан с платьем? Поездку в Питер?» «Серьезно!» Снова перешла на визг она. «Так ты только поэтому решил, что Герман мне изменял?» «Ну...» Левон почесал затылок. «Да». «Кто ж так бездоказательно людей обвиняет? Ты мне чуть брак не разрушил. Я в том номере с Германом была в новогоднюю ночь. Я, слышишь? Ну ты точно дебил!» Крикнула она напоследок и отключилась. Левон еще долго сидел в холодной машине, пялился в пустоту, прокручивая в голове телефонный разговор. Но как же так? Он был уверен, что в прошлый Новый год застукал с этим Германом именно Киру. Отлично помнил и чемодан, который сам же ей подарил, и платье, которое заставил взять с собой в командировку. Но да, это были все его доказательства. Самой Киру он вправду не видел. «Какого лешего я не дождался ее из душа?» Задал он себе гениальный вопрос. Надо было дождаться и посмотреть в ее бесстыжие глаза. А бесстыжие ли, если вместо Киры там была эта самая Марина? Его вдруг затрясло, залихорадило. По телу разлилась чистая, концентрированная ярость. «Кира что, не Майя? Неужели так сложно было сказать, что она ему не изменяла?»